Потом мы покорим Патантию, Гандерландию и этих безмозглых басонцев. Затем последует очередь Офира, Зингара, Аргоса и страны Кот. Все народы мы соединим в огромную империю. Вы станете моими наместниками, и власть ваша будет побольше, чем у нынешних королей. Я непобедим, ибо сердце Аримана надежно укрыто, и никто не сможет использовать его против меня. Тараск избегал взгляда чародея, чтобы тот не мог прочитать его мысли. Он понял, что Ксальтотун с тех пор так и не заглядывал в золотой ларец. Невероятно, но маг все еще не знал, что сердце похищено. Волшебный кристалл, видимо, находился за пределами его мрачного разума, и все сверхчеловеческие способности не подсказали Хиронцу, что тайник пуст. Не знал он, видимо, и того, что рассказал им Орест, потому что даже не вспомнил о воскрешении родного царства. Речь шла о создании нового, вполне земного. И еще он обратил внимание, что Ксальтотун не был полностью уверен в своей силе. Теперь он также нуждался в их помощи, как и они в его могуществе. Магия должна быть подкреплена ударами мечей и копий. Король понял взгляд Амальвика, брошенный украдкой. Пусть чернокнижник использует свое искусство для победы над самым опасным врагом. У нас будет время подумать об остальном. Возможно, удастся обуздать черные силы, призванные из бездны. Зловещие барабаны. Война стала явью, когда десятитысячная армия патантийцев появилась на южных перевалах. Шпионы божились, что во главе войска едет богатырь в черных доспехах, и золотой лев Аквилони развивается над его головой. Конан жив, король жив. В этом не сомневались уже ни друзья, ни враги. Одновременно с известием о вторжении из Патантии пришло сообщение, что на юг двинулась армия Гендерландии, усиленная северо-западными баронами и басонскими лучниками. Тараск во главе 30-тысячной армии двинулся в сторону Гальпарана над рекой Ширки. Эту реку гандерцы должны были перейти, чтобы ударить по крепостям, все еще находившимся в руках немедийцев. Река Ширки, быстрая и бурная, она течет на юго-запад по скалистым ущельям, и все броды через нее наперечет, особенно во время половодья. Вся страна к востоку от реки была под немедийцами, и удара следовало ожидать либо в районе Гальпарана, либо южнее, в Танасуле. Со дня на день Тараск ожидал подкреплений из Немедии, но вместо них пришла весть, что король Офира собирает силы на южных границах, и ни одного отряда выслать нельзя, чтобы обезопасить страну от вторжений из Офира. 25 тысяч воинов во главе с Валерием и Амальриком покинули Тарантию, оставив, однако, мощный гарнизон на случай бунта. Король во главе патантийцев уже перешел горы, но не слышно было ни о штурме городов, ни о взятии крепостей. Конан появлялся и вновь исчезал. Видимо, он направлялся на запад, на рубежи Бассона, собирая по дороге добровольцев. А Мальрик и Валерий вместе с армией, состоящей из немедийцев, аквилонских предателей и диких наемников, рыскали по всей стране в поисках противника и не находили его. А Мальрик убедился, что точных сведений о войске Конана ему не получить. Отряды разведчиков уходили и не возвращались, немедийских шпионов находили распятыми на дубах. Тут поднялась и деревня, и стала бить по-простонародному, внезапно, грубо и наверняка. Амальрик знал одно – крупное соединение гандерцев и северных басонцев находится к югу от него, на другом берегу Ширки, а Конан с небольшой армией патантийцев и южных басонцев идут с юго-западной стороны. Он начал опасаться заходить вглубь дикого края. ведь Конан может просто обойти его и ударить прямо по центральным провинциям.